Этот синяк был там уже 6-7 месяцев, и со временем она почувствовала от него ужасную боль. Сианинер все это время терпела боль своей силой воли. Однако, как бы она ни старалась, боль мучила ее все это время. После приема лекарств она почувствовала сильное облегчение. Сианин первоначально думала, что лечить этот участок синяка будет очень неудобно и болезненно, но, к ее удивлению, метод Нили был очень щадящим. Она почувствовала, что боль, которая стала намного меньше после приема лекарств, уменьшилась. Она не могла ничего поделать, ее глаза наполнились слезами. Никто не знал, как тяжело переносить боль. Каждую ночь она тайно плакала. Вытирая слезы, она продолжала практиковать. Она никогда не думала, что после лечения Нили, от этого боль уменьшилась бы. Ее сердце было наполнено благодарностью. «Готово», сказал Нили, закончил массаж. Он улыбнулся своей подручной работе и сказал, «Синяк исчезнет через 2 или 3 дня, хотя будет небольшой дискомфорт. Продолжайте принимать лекарства, и все будет в порядке». Эн сказала Сианинер, кивая головой. Внезапно ее щеки покраснели, она продолжила говорить, «У меня еще один синяк, не могли бы вы вылечить его?» «Еще один синяк», Нили на мгновение подумал. Ах, Айчип не смог просканировать ее на предмет синяков. Он смог определить болезнь только после того, как я ввел условия для поиска в базе данных. «Где это?» Он спросил. Сианинер почувствовала, как ее сердце бьется. Она долго колебалась, ее лицо застенчиво покраснело. «Вам не нужно обнажать область, просто сообщите мне об указанной зоне, покрытой синяком». По ее реакции он сразу понял, что место ушиба должно быть в неудобном месте. «Правда?» – удивился Сианинер. Он улыбнулся и сказал, «Да, вам не нужно обнажать область. Просто укажите на нее, чтобы я мог использовать свою технику, но убедитесь, что вы даете точное направление, иначе эффективность будет меньше». Он наблюдал, как Сианин указала на свое нижнее ребро. Она поправила одежду и положила руки, приложив указательный палец прямо к синяку. «Нили, осторожно введите иглу в место ушиба. Это намного сложнее, чем раньше». Нили стал еще серьезнее, поскольку ему пришлось относиться к ней вслепую. Хотя было бы очень удобно, если бы она обнажила синяк, Нили считал это совершенно неуместным. Несмотря на то, что Нили высоко ценит Сианингер, он не думает о ней таким образом, и, что наиболее важно, у него нет ни времени, ни возможности вкладывать себя в отношения на данный момент. Они оба молча молчали, и в лесу было тихо и безмятежно. Сианинер чувствовала, как тепло снимает ее синяк. Она взглянула на Нили и поняла, что в этот момент Нили был сосредоточен на лечении ее ушибленной области. Это его серьезное отношение заставило ее почувствовать благодарность, но в то же время она чувствовала себя потерянной. Это было действительно тяжелое испытание. После долгой поддержки Дайнь, Нили выдохнул, улыбнулся и сказал, «Готово». «Спасибо», прошептала Сианин. С суровым лицом он сказал, «Отдохните следующие несколько дней. Это должно помочь вам полностью вылечиться. Самые большие несколько дней, и вы полностью выздоровеете». Помогая Сианинер, Нили спросил, «У меня есть просьба об одолжении. Интересно, можете ли вы мне помочь? Что бы это ни было, я сделаю все, что в моих силах». Глаза Сианин наполнились искренностью. «Я хочу, чтобы вы купили мне немного алхимии и материалов для начертания. Это список. Мне не нужно что-то очень дорогое, просто бронза. Ресурсы серебряного уровня пока подойдут, их», — сказал Нили, передавая ей 2 пачки бумаги. Сианинер была сбита с толку и спросила, «Ты знаешь, как улучшить эликсир?» Она посмотрела на список, в котором были все необходимые инструменты, необходимые для практики обеих дисциплин, а также некоторые очень распространенные и дешевые травы и некоторые умеренно дорогие, единицы. «Нет, я не знаю, я просто очень заинтересован в них. Не волнуйся, я не заставлю тебя делать это бесплатно. Посмотри на другую», — сказал Нили, указывая на другую стопку бумаг. Сианинер взглянула и был ошеломлен. «Это, не говори мне, что это слишком дорого или щедро. Хорошо, мне понадобится твоя помощь в будущем, так что считай это подарком», — улыбнулся Нили. Нили предоставила Сианинер оптимизированную версию своего метода совершенствования, хотя на самом деле это не вызов небесам, он определенно превосходит то, что может предложить город славы. Этот даже лучше, так как Айчип получил большую базу данных для анализа. Она не могла сказать, что чувствовала. Сианин кивнула и на мгновение замолчал, а затем сказал, «Нили, ты мне помог. Если тебе понадобится моя помощь в будущем, Я сделаю это как можно скорее. Глава 19. Когда Нили вернулся в библиотеку после того, как помогал Сианингеру, множество людей входили и выходили из библиотеки. Дуцзе и Лупиа читали несколько книг, вдохновленные огромными знаниями, которыми обладает Нили. Нили порекомендовал им несколько простых книг и сказал, что для того, чтобы совершенствоваться до высокого уровня, сначала нужно стать знающим мастером. Для них вообще нереально читать все книги в библиотеке. Даже если не рассматривать проблему понимания разных языков, это все равно непростая задача. По мере того, как культиваторы достигают более высокого уровня в своих методах выращивания, их мозг претерпевает определенный уровень развития. Они не забывали общие знания, и их способность к обучению также стала очень быстрой. В настоящее время не стоит тратить много времени на чтение, поскольку не у всех есть преимущество iChip. Если Нили хочет, он может провести урок, чтобы облегчить им жизнь, но он предпочел бы потратить свое время на свои усилия, а не на кормление через рот. Настоящая причина, по которой Нили даже помог и поделился своим ДСЦ с ними обоими, особенно с Дуцзе, заключается в его будущем потенциале. Нили понимал, что Дуцзе – своего рода лидер для простых учеников. Он трудолюбивый, умный, способный и заслуживающий доверия. Нили заметил это и решил протянуть ему небольшую руку помощи. Когда кто-то подавлен, голоден и не в себе, даже кусок хлеба для него как святой грааль, и они никогда не забудут эту услугу. Нили поделился с ним плодами своего труда, а также немного помог ему пройти этот путь. Однажды, даже если он попросит его сразиться в битве, в которой невозможно выиграть, он действительно сможет это сделать, даже если он этого не сделает. По крайней мере, будущий потенциал Дузе огромен, чтобы вложить в него немного, особенно когда это стоит ему лишь некоторых знаний и небольшого количества ДСЦ, которого едва хватило для покупки надлежащего эликсира. Позже Дузе могла стать для него полезной фигурой. Лупиа тоже надежный парень, даже несмотря на свою лень, он сделает все для братства. Вдали от Нили и остальных собралась очень оживленная группа студентов. Этот кусок брони в моей руке называется «Пылающая темная броня». У него бронзовый ранг, и если у вас не будет 100 тысяч монет демонического духа, они не смогут его получить. Один студент гордо демонстрирует свои красные доспехи. С его высоким телосложением в этой броне он был окружен какой-то боевой аурой. Прислушиваясь к шумному голосу, Нили бросил взгляд на высокого, красивого и явно богатого ребенка, а затем направился в свою комнату. «Привет, Нили, где ты был?» – спросил Лубяо. «Просто небольшой бизнес, о котором я должен был заняться. О чем все это? Кто это?» – спросил Нили, продолжая подниматься по лестнице. Дуцзе последовал за ним, но Лубяо хотел посмотреть, как разворачивается драма, поэтому он остался. «Ах, он! Это Чэнь Линцзянь, принадлежащий к одной из главных семей. Он является одним из прямых потомков божественной семьи, ему 15 лет, и он уже находится в пятизвездочном бронзовом ранге, вскоре достигнув одного звездочного серебряного ранга». Дузе ответил: «Среди большой семьи божественная семья, самая богатая. Чэнь Линцзянь довольно престижен среди студентов, у него есть несколько братьев. Хэмэмэм, почему он все это делает? На мой взгляд, он не выглядит таким привратником внимания. Он чего-то хочет?» — спросил Нили. Его не особо интересовали эти сплетни. Он просто следил за различными событиями, чтобы быть в курсе событий. «Я действительно не знаю. Думаю, это как-то связано с руинами», — предположил Дузе, вспомнив последние новости. «Руины?» — спросил Нили, приподняв бровь. Теперь он определенно заинтересовался. «Недавно были обнаружены руины города. Скорее всего, они остались позади во время эпохи тьмы, и довольно много людей отправились туда исследовать. Поэтому, возможно, Чэнь Линцзянь теперь находит больше людей, чтобы исследовать их вместе». «О, звучит интересно. Давайте подождем Лубяо». Зная его, он бросился бы сюда посплетничать. Когда они оба говорили, они достигли места назначения. Нили сел на свое обычное место у окна. Он закрыл глаза и начал медитировать. Дуцзе последовала его примеру. Не так поздно, когда с лестницы послышались резкие звуки, когда в комнату вошел Лупиа. «Привет, ребята, вы знаете, что случилось?» — воскликнул Лубяо. «Мы собираемся узнать». Нили по-прежнему держал глаза закрытыми и усмехался. Лубяо скривился, склонив голову. Дузе хихикнул со стороны. «Хэм Линцзянь просто случайно подарил пылающую темную броню одному из своих людей, пылающую темную броню. Она непобедима ниже серебряного ранга. Она стоит 100 тысяч монет духа демона. Парень, получивший награду хорошо для небрежного, не ли все еще был сосредоточен на своей медитации. Он даже дал 6 5-летних Халыдарк Грасс. Халыдарк Грасс принадлежит исключительно божественной семье. Это имеет эффект усиления силы души в зависимости от возраста травы. Чем она старше, тем сильнее становится. А 1 5-летняя Халыдарк Грасс стоит 50 тысяч монет духов демонов. А 10-летние и 20-летние Халыдарк Грассис в несколько или даже десятков раз дороже. Если бы у нас была Халыдарк Грасс, это определенно помогло бы нам достичь 1 звездного бронзового ранга. Пробормотал Лубяо. Если бы у них были деньги, они бы смогли купить большое количество драгоценных трав и эликсиров, чтобы помочь им в обучении. Нили открыл глаза и посмотрел в окно. С самого начала он впервые был серьезен. Сколько людей он уговорил присоединиться к своей группе? До сих пор 20 человек. Я видел, как он досчитал до 20 и сказал, что им нужно еще немного. Лупия ответил, немного подумав. Хаем, чтобы так много вложить? Похоже, он вполне уверен в своем успехе или у него есть страховка. Может, карта? Подумал Нили, когда в его голове начали крутиться шестеренки. Он думал, что участвовать в таком исследовании было слишком опасно, так как он еще даже не обладатель бронзового ранга демон-спиритуалист с 1 звездой. Даже если он захочет участвовать, позволит ли ему Линь Цзянь? Мне нужно больше информации, прежде чем я решу, что делать. Я не думаю, что Ду Цзэ или Лупия знают более подробно. Пока Нили размышлял, в их комнату вошла стройная фигура. От нее исходил тонкий аромат. Нили почувствовал присутствие этого человека и даже почувствовал запах его тела, который может заворожить человека. Он улыбнулся. «Что я могу сделать для тебя, одноклассница Е Цзюнь?» Нили равнодушно поднял голову и посмотрел на элегантную богиню, такую как Е Цзюнь. Ее изящная фигура сейчас держала несколько толстых книг. Глядя на нее, голова пурпурных волос походила на падающий водопад. Рядом с ушами пучки волос были перевязаны шелковой нитью, что придавало ей еще более милого темперамента. «Ребята, вы можете идти». Нили посмотрел на Ду Цзэ и Пуля, говоря. Ду Цзэ и Лупия были шокированы, увидев, что ее присутствие украшает их, но они вспомнили, что это комната Нили, и он работает клерком в библиотеке. Она, должно быть, пришла что-то спросить, хотя они все еще чувствовали, что для нее было удивительно приехать сюда. Они поняли, что их присутствие может быть помехой, поэтому они покинули помещение, восхищенно глядя на Нили. «Пожалуйста, присаживайтесь», — предложил Нили, но он даже не сдвинулся со своего места, выглядя безразличным к ее присутствию. Е Цзюнь нахмурилась, но все еще слушала, как она положила книги на стол и села. Нили даже не нужно смотреть, чтобы понять, о чем идет речь. Итак, студентка Е Цзюнь тоже интересуется этими старыми книгами. Глава 20. Итак, студентка Е Цзюнь тоже интересуется этими старыми книгами. Эта книга слишком сложная. Я просто пролистала их и поняла, что не могу многое понять внутри. Е Цзюнь прикоснулась к книге могущественного пламени Скарлетт и сказала. Нили понимал, что она не собирается так легко просить о помощи, но не удосужился дразнить ее. Ему тоже есть о чем спросить у нее, а эти детские игры ему не подходят. Нили кивнул. Книга могущественного пламени Скарлетт и книга небесного взрыва Лу Цигун написаны словами из эпохи Империи Святого Духа. Слова той эпохи немного грубоваты и трудны для понимания, но если вы сначала выучите слова из эпохи Золотой Империи Ворона, затем продвигайтесь к эпохе Духа Рассвета, и тогда вы обнаружите, что их легче понять и гораздо легче читать слова из эпохи Империи Святого Духа. Слова из эпохи Империи Святого Духа, Е Цзюнь внимательно вспомнила, что до эпохи тьмы было 3 эпохи, которые были достаточно хорошо описаны. Самые могущественные империи для каждой эпохи – это, соответственно, эпоха Империи Святого Духа, эпоха Империи Снежного Ветра и эпоха Священной Империи. И Равенголд, и Спирит Даун были относительно большой империей. Это был прославленный и славный период для писания и исследования силы души. Нили хорошо образован и знает много вещей, и Е Цзюнь не могла не испытывать небольшого восхищения. Но выучить язык эпохи для чтения этой книги – просто напрасная трата времени. Также очень немногие подходят для отработки шаблонов начертаний. Выражение лица Нили было спокойным, в отличие от других мальчиков, которые были такими сдержанными и жесткими перед Е Цзюнь. О, тогда студент Нили считает, что надписи мне не подходят. Ецзыль нахмурилась, оценивая мальчика перед собой. Знание Нили заставило ее почувствовать себя немного удрученной и подавленной, а его заявление о том, что она не умеет писать надписи, еще больше взволновало ее. Быть мастером надписи – это анализ и интерпретация. Кто-то вроде студента Ецзыюнь, как я полагаю, больше заинтересован в совершенствовании. По мере того, как одно совершенствование увеличивается, их способность выполнять такую точную работу также увеличивается, следовательно, следуя протоколу. Это будет иметь больше смысла, сейчас вкладывать средства в совершенствование, особенно своими дарами, слабо улыбнулся Нили. Глаза Ецзыюнь расширились от шока, когда она посмотрела на Нили. Она очень талантлива в совершенствовании, и в ее распоряжении масса ресурсов, в отличие от Нили, у которого нет ни того, ни другого. Внезапно ей стало плохо из-за того, что она сравнивала друг друга и ревновала к нему. Он обретает эти знания самостоятельно, поскольку у него нет ни таланта, ни денег для развития, он нашел свою базу на будущее. По сравнению с ним она просто избалованный ребенок. Увидев выражение лица Ецзыюнь, Нили поняла, о чем она думает, и улыбнулась, сказав: «Не все одинаковы, и они не должны быть одинаковыми. Равенство также может быть ядом, трудности. Самое низкое положение – лучшее положение для начала. Вы должны гордиться тем, кто вы есть, и дорожить этими дарами. Я знаю, что, возможно, ваша жизнь тоже не сказка. Боритесь за то, во что вы верите, и вы никогда не будете побежден». Ецзыюнь подняла голову, глядя на Нили, на мгновение задумалась и кивнула. «Спасибо». Нили улыбнулся и сказал: «Если вам понадобится помощь в будущем, не стесняйтесь спрашивать меня». Подумав немного, Ецзыюнь достала два свитка с надписями из своего межпространственного кольца. Эти два свитка – надписи снежного ветра. Бледные пальцы Ецзыюнь медленно открыли один из свитков с надписью бронзового ранга. Кажется, в этих двух свитках с надписью была какая-то ошибка, когда она была нарисована, и поэтому их нельзя было активировать, но я не могу найти корень проблемы. Взгляд Нили скользнул по этим двум образцам надписи на свитке, и он обнаружил проблему с двумя рисунками надписи. Даже без анализа iChip знания Нили о шаблонах надписи достигли чрезвычайно высокого уровня, независимо от атрибута. Ему было легко уловить всевозможные узоры надписи. iChip может еще больше помочь ему поднять его понимание и анализ на новый уровень. Взгляд Нили упал на два свитка с бронзовыми надписями, указав на один из двух свитков с бронзовыми надписями, в котором говорилось: «Кто-то продал вам неправильную надпись. Короче говоря, вас обманули. Знает свое дело». Ецзыюнь скривилась, но Нили не обратил на это внимания и продолжил: «Этот свиток с надписью бронзового ранга, это надпись «Ледяной ветер», острый как нож атрибута снежного ветра, структура надписи не вызывает никаких проблем, но это ошибочный свиток». «Что говорите? Этот узор надписи не неправильный, здесь виноват свиток», — Нили со смехом сказал. «Надпись «Ледяной ветер», острый как нож, нарисована кровью духовного червя снежного ветра. Кровь духовного червя снежного ветра обычно серебристо-серого цвета, а не этого яркого серебристо-красного цвета. Я предполагаю, что это написано кровью личинки духовного червя снежного ветра. Личинка духовного червя снежного ветра недостаточно сильна, поэтому надпись «Ледяной ветер», острый как нож, не может быть активировать. Это проблема». Она взяла этот свиток с надписью, который не удалось активировать, и спросила нескольких профессоров в школе и даже проректора, но ни один из них не смог найти проблему с ним, потому что свиток с надписью бронзового ранга был нарисован правильно. Проблема никогда не заключалась в самом шаблоне надписи. Эта тайна долгое время была скрыта в ее сердце. Так было до сегодняшнего дня, когда эта загадка наконец разрешилась. Таким образом, ее перспектива была неправильной, с надписью не было проблем, поэтому ее желание найти проблему с надписью было, естественно, невозможно. Нили мог понять, взглянув на такие проблемы, насколько глубокими должны быть знания, чтобы справиться с этим. Были ли знания этих профессоров и проректора ниже, чем у Нили? У Ецзыюнь возникло глубокое восхищение Нили, так как она постепенно снизила свою бдительность по отношению к Нили. «А что насчет этой бронзовой начертания?» Ецзыюнь указала на другой свиток с надписью бронзового ранга. Указывая на свиток, она снова посмотрела на него. С самого начала Нили не двигался со своего места, но он выглядел выше нее с точенным лицом, острыми бровями и ярко-голубыми глазами. Он был довольно красив. В прошлом присутствие Нили в классе было очень низким. До сегодняшнего дня, когда Яцзыль начала понимать Нили, ее сердце начало испытывать глубокое восхищение Нили. Этот узор надписи является надписью «Ледяной ветер», внезапный снег атрибута снежного ветра. Первоначально это был узор серебряного ранга, но после того, как эпоха тьмы была утеряна и является неполной, после этого люди пытались исправить это, и в процессе это вызвало, чтобы понизить уровень, превратившись в образец надписи бронзового ранга, сказал Нили. Яцзыюнь сомневалась, она никогда не думала, что за этим стоит такая история, в какой книге это было записано, и почему она никогда раньше не видела этого. Нили продолжил свою речь. Вы помните в классе, как я объяснил нестабильность в шаблоне Сцарлицунбурстенсцриптион, когда я разделил 37 и 38 шаблоны. Это очень похоже на это. Вам нужно стабилизировать его, но шаблон требует некоторого модификации тоже. Структурные изменения, как бы вы это изменили? Глаза Яцзыюнь были полны сомнений, даже если это ее дедушка, он не осмелился вмешиваться в структуру рисунка надписи, потому что образцы надписи, переданные из древних эпох, уже были в идеальной форме. Хотя ее дедушка является легендарным демоном-спиритом и может создавать узоры надписи, все же очень сложно настроить узор надписи. «Как вы думаете, почему я бы это изменил?» – спросил Нили, глядя на Яцзыюнь. Глава 21. «Как вы думаете, почему я бы это исправил?» – спросил Нили, с удивлением глядя на Яцзыюнь. А Яцзыюнь была застигнута врасплох и уставилась на Нили, когда она спросила: «Ты не можешь это изменить?» Тогда Яцзыюнь подумала: «Очевидно, он не может, это такая трудная и сложная проблема, как может ее так легко решить кто-то из ее поколения?» Но она по-прежнему питала определенные ожидания, прекрасно зная, что он способен понимать узор высокоуровневых надписей и даже изменять его, но, возможно, ему повезло раньше. После его предыдущего ответа она почувствовала себя немного разочарованной. «Ну, технически я могу, но это не значит, что буду», — Нили ответил, улыбнувшись. Наконец-то пришло время спросить, чего он хочет. «Видишь ли, это сложная работа, ты ведь не ожидаешь, что я сделаю ее бесплатно, не так ли?» «А конечно, нет». Яцзыюнь покраснела, поняв, как она так бесстыдно использует Нили для решения своей проблемы, не предлагая при этом никакого вознаграждения. Хотя Нили, клерк библиотеки, его работа состоит только в том, чтобы направлять людей, а не решать их проблемы, и даже это всего лишь формальность. Люди должны быть готовы платить, если они хотят использовать его огромные знания. «Что ты хочешь?» — спросила Яцзыюнь сразу после того, как пришла в себя. Никто не может ее винить на самом деле, так как обычно парень хотел бы помочь ей и ухватился за любую возможность поговорить с ней, но Нили, кажется, равнодушен и невозмутим. «Вы знаете, что Чэнь Линцзянь из божественной семьи вербует людей для исследования руин. Можете ли вы как-нибудь узнать об этом?» Нили знал, что эта симпатичная маленькая девочка, Яцзыюнь, очень благородного происхождения, наверное, из одной из крупных семей. Лучше всего, что она из семьи Снежного Ветра. Для нее не должно быть слишком сложно узнать об этом. Этот, Яцзыюнь оказалась в затруднительном положении, она не ответила сразу. Вместо этого она погрузилась в размышления, но, подумав на мгновение, она ответила: «На самом деле он тоже пригласил меня присоединиться, хотя я действительно не все знаю. Я немного знаю об этом. Может быть, вы хотите поехать с нами? Я могу организовать для вас присоединение к нам. Кто-то из ваших талантов и знаний станет отличным дополнением, и я уверен, что Чэнь Линцзянь с радостью согласится». Яцзыюнь была уверена, что Чэнь Линцзянь не будет возражать против лишнего человека, особенно если она будет настаивать. Скорее, если Нили окажется полезным, он ухватится за шанс принять его в свой круг. «Это очень великодушно с вашей стороны, я подумаю об этом позже. Не могли бы вы рассказать мне немного об этом исследовании, о чем оно идет и руинах какой эпохи оно на самом деле?» — спросил Нили, заинтересованный в знании. Он не сразу воспользовался шансом присоединиться, так как знает, что не может ожидать почти никакой помощи, если дела пойдут плохо. Конечно, эти руины, это руины древнего города Орхидей, и они относятся к эпохе между более поздним периодом Священной Империи и периодом эпохи Тьмы. Насколько я знаю, у Чэнь Линцзяня есть часть карты руин древнего города Орхидей, однако она не полный. Яцзыюнь начала объяснять ситуацию Нили. Если бы это был кто-то другой, она бы определенно не согласилась поделиться такой информацией, но она действительно верила, что кто-то вроде Нили станет отличным дополнением к группе, поэтому она все объяснила. Для него, все об их группе, откуда они отправляются, их маршруте и пункте назначения. Это тоже не очень секретное место, так как люди уже исследовали его заранее. После того, как Нили получил достаточно информации, он в конце концов отказался от участия. Я подумаю об этом позже. Хотя я решил подружиться с престижными людьми, потому, как этот Чэнь Линцзянь ведет свои дела, он определенно попросил бы меня быть его лакеем. Не знаю, как он отреагирует на мой отказ. Нили подумал, что примет решение позже. Встреча группы перед отъездом состоится через 3 дня. «У тебя есть ручка?» – спросил Нили. «Да». Правая рука Цзэюнь двинулась, извлекая ручку из серебряного рога из своего межпространственного кольца, сделанного из рогов рогатой овцы. Когда Нили взял ручку с серебряным рожком из руки Цзэюнь, стараясь не прикасаться к ней, он не знает, как отреагирует принцесса, если к ней прикоснется скромная нобелевка. Хотя из того, что он видел до сих пор, она кажется неплохим ребенком. Может быть, слишком эгоцентричной, но опять же, почему бы ей не быть такой? В любом случае Нили не хочет трогать ее, потому что это совершенно неуместно, и он просто не педофил. Нили взял ручку, и выражение его лица стало серьезным, его глаза вспыхнули лазурным блеском. Он нарисовал несколько простых штрихов на белой бумаге, и появился узор надписи более полный, чем ледяной ветер, внезапный снег на бумаге. Форма штрихов была точно пропорциональной, под очень точным углом. Нили закончила тем, что нарисовала такие сложные узоры надписи всего несколькими случайными штрихами. Такая пугающая способность заставила ее ахнуть от изумления. Эта скорректированная надпись «Ледяной ветер», «Внезапный снег» стала более понятной, даже Цзэюнь смог немного понять новую надпись. Это модифицированная и стабилизированная надпись «Ледяной ветер», «Внезапный снег», Нили сказал, глядя на Цзэюнь. Это узор бронзового ранга. Нили мог легко сделать это надписью серебряного ранга, но он решил не делать этого. Этого более чем достаточно, чтобы заплатить ей за информацию, а также установить форму знакомства. Взгляд Цзэюнь упал на этот узор надписи «Ледяной ветер», «Внезапный снег». Ее брови постоянно нахмурились и расслабились, когда она пыталась понять это. Этот скорректированный «Ледяной ветер», «Внезапный снег» оказался более полным по сравнению с перед. Нынешней она не могла проверить, насколько эффективен узор надписи, если только кто-то не превратил его в свиток. То, как Нили решил эту проблему. Она и раньше видела такой узор с надписью, но приложение настолько гениальное. То, что сделал Нили, намного сложнее, чем казалось. Он взял неполную надпись и сделал ее устойчивой и лучшей, не с расширенной надписью, а с простой и простой надписью. Его понимание основ настолько нелепо, что он полностью изменил его точку зрения. Важно не то, какие инструменты он использовал, а то, как он их использовал. Это просто потрясающе. В руках настоящих знатоков даже палочка для еды может столкнуться с мечом. Этот узор с надписью состоит из 36 узоров фундамента в своей структуре, пояснил Нили. Это стабильная структура. Предыдущая структура не была стабильной. Цзэюнь не спустила полное сомнение. Она больше не спрашивала, только сохранила узор надписи, измененный Нили, готовясь заставить людей превратить это в свиток, чтобы проверить его, чтобы увидеть, было ли это, как сказал Нили, узором надписи бронзового ранга. Затем она обратилась за дополнительными советами по поводу некоторых проблем, которые у нее были с узорами надписи «Снежный ветер», а также с методами выращивания. Ответы Нили были спокойными и плавными. Он не ответил намного лучше, чем мог, потому что увидел, как удобно принцесса снова забыла о законе эквивалентного обмена. «Ничего не поделаешь, она тоже не намеренно делает это», — подумал Нили, продолжая отвечать на ее сомнения. Он решил оказать ей эту услугу, но с интересом обязательно получит выгоду в будущем. Под наставничеством Нили Цзэюнь развеяла ее сомнения в отношении Нили, восхищаясь им еще больше. Сколько времени нужно потратить человеку, чтобы получить такие глубокие знания, как Нили? Одноклассник Нили, большое спасибо за твои ответы. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь в будущем, пожалуйста, приходи ко мне и подумай о том, чтобы присоединиться к нам для исследования, и если ты это сделаешь, сообщите мне. Перед уходом Цзэюнь улыбнулась изящно, как жемчуг, красивой и утонченной. Эта яркая улыбка не впечатлила Нили, и он улыбнулся в ответ. Е Цзыюнь вышла, махая рукой. Настроение Нили внезапно ухудшилось, когда он заметил неожиданного и надоедливого гостя. Он встал и решил уйти тихо, без лишних раздумий. Как раз когда Нили собирался уходить, из стороны появляется рука, хватая Нили за воротник. Ты глаза Нили упали на человека, и его голубые глаза стали чрезвычайно холодными. Этим человеком был Шэн Юэ. Правая рука Шэн Юэ схватил Нили за воротник, когда он яростно уставился на Нили. О чем Е Цзыюнь говорила с тобой? Глава 22. Ты глаза Нили упали на человека, и его голубые глаза стали чрезвычайно холодными. Этим человеком был Шэн Юэ. Правая рука Шэн Юэ схватила Нили за воротник, когда он яростно уставился на Нили. О чем Е Цзыюнь говорила с тобой? 5 секунд. Я даю тебе 5 секунд, чтобы освободить меня и мирно уйти, иначе тебе не понравится 6-я и все последующие секунды. Нили холодно ответил. Хе-хе, Нили, ты слишком высокого мнения о себе. Кем ты себя считаешь? Думаешь, что ты такой классный только потому, что знаешь несколько схем надписей? Ты все еще слишком скромен. Держись подальше от Е Цзыюнь, а то я хорошо проведу время. Яростно сказал Шэн Юэ. Ду Цзэ и Ли Бяо, увидев это, немедленно бросились к ним. В этот момент со стороны Шэн Юэ стояло около 6 или 7 прислужников, которые смотрели на Ду Цзэ и Лу Пяо. Боевой дух обеих сторон воспламенился. По мнению Шэн Юэ, с его силой справиться с Нили очень легко. Ему нужно было использовать только 1/10 своей силы, чтобы подавить Нили. Нили посмотрел на высокомерного Шэн Юэ, и внезапно его глаза стали еще более синими, его взгляд стал резко холодным, и атмосфера стала немного прохладной. Его голубой глаз, который обычно дает ауру безмятежности, как океан, претерпел метаморфозу и превратился в ледяной синий цвет, который угрожает превратить все в глыбу льда. По его мнению, Нили никогда не затеял бы нелепую драку из-за маленькой девочки. Тот, к которому он не чувствует и который провоцирует такую могущественную семью, как священная семья. Но сейчас ему было все равно. Его гнев разорвался, как разорвавшаяся плотина. Возможно, этот гнев на самом деле направлен не на Шэн Юэ, но вместо этого это скопление всей его обиды из своей прошлой жизни. Шэн Юэ – всего лишь бедняжка, сломавшая хрупкую спину верблюда. Вся планировка и рациональность вышли из окна. Говоря о из окна 5 секунд истекли, и могущественный и возвышенный прямой потомок священной семьи тоже висел из окна, любезно предоставленный Нили. Проблема в том, что комната находится на 3-м этаже, хотя Шэн Юэ может и не умереть после того, как его бросили, адская боль и несколько сломанных костей – это данность. Шэн Юэ даже не понял, что произошло. В 1 секунду он предупреждал, что Нили схватился за воротник, а в 2 секунду Нили держал его за воротник, и он повесился из окна. Шэн Юэ был напуган до смерти. Он смотрел на Нили, желая отомстить, но его холодные голубые глаза смотрели на него. Шэн Юэ почувствовал, как будто его сердце остановилось на мгновение. Эти глаза вызывали у него больше страха, чем страх падения. По мнению Шэн Юэ, неважно, сила это или уровень силы души, Нили должен быть ниже него, но это не имеет значения. Все, что он чувствовал, был страх. Нили высвободил указательный и большой пальцы из воротника и ущипнул за горло. Если бы он оказал давление сейчас, он раздавил бы себе горло, и Шэн Юэ обязательно умрет. Шэн Юэ с удивлением обнаружил, что Нили схватил его за шею. Онемевший и слабый, как бы он ни пытался использовать свою силу, его тело не могло устоять перед принуждением. В мгновение ока рука Нили стала похожей на стальной зажим, сжимая шею Шэн Юэ. Почувствовалась острая ужасная боль, из-за которой лицо Шэн Юэ исказилось. Видя, как Шэн Юэ находится в таком опасном положении в руках Нили, и лицо Шэн Юэ исказилось от боли, все лакеи Шэн Юэ были ошарашены. Что случилось? Они тупо уставились на Шэн Юэ. По их мнению, Шэн Юэ было более чем достаточно, чтобы справиться с Нили, но тогда почему это могло произойти? Они были в ужасе. Если что-то случится с Шэн Юэ, им тоже не пощадят. После 3-4 секунд злобного хватания за шею Нили успокоился и швырнул Шэн Юэ в сторону своих лакеев. Бум! Шэн Юэ был отброшен с огромной силой и тяжело приземлился прямо перед своими головорезами. Босс! Босс! Прислужники Шэн Юэ немедленно выскочили и поспешно помогли Шэн Юэ подняться. Шэн Юэ, не желая принимать тот факт, никогда в своем воображении не мог проиграть Нили, Его выражения стали зловещими. «Ты заставил мою руку. Царство души Шэн Юэ начало расти, спирали душевной силы вышли из тела Шэн Юэ, когда он собирался атаковать Нили. Нили смотрел в окно спиной к Шэн Юэ, но он медленно повернулся и посмотрел на него, без какого-либо всплеска царства души. Он даже не двигался. Он посмотрел на него, и тело Шэн Юэ стало холодным от его хищного взгляда. Взгляд Нили был похож на устрашающего монстра, преследующего свою добычу. Нили постепенно высвобождал силу своей души, которая содержала пронизывающий до костей холод. С такой пугающей аурой неудивительно, что такой ребенок, как Шэн Юэ, не мог сопротивляться. Слишком напуганная Шэн Юэ даже не могла пошевелиться. Что случилось? Что произошло на самом деле? Несколько прислужников Шэн Юэ, получивших бронзовую награду, выражали недоумение. «Быстро увези меня!» — крикнул Шэн Юэ. Он все еще чувствовал крайний страх и не мог думать ни о чем, кроме как уйти как можно скорее. Прислужники Шэн Юэ немедленно увезли его. «Ух ты, Нили, это было так круто! Как ты уничтожил Шэн Юэ?» Лупия прыгнул перед Нили, очень взволнованный, увидев, как надменный Шэн Юэ передал ему задницу. «Но Нили, Шэн Юэ очень бесстыден. Он определенно будет усложнять вам жизнь позже. Не забывайте о священной семье», — напомнил Ду Цзе, но по твердости его взгляда можно ясно увидеть его намерение, чтобы поддержать и помочь Нили, несмотря ни на что. «Да, я знаю, не нужно плакать из-за пролитого молока. Священная семья тоже не переусердствует со своим возмездием», — Нили заговорил спокойно. «Нили знает, что он находится под защитой Института Святой Орхидеи. Священная семья не возьмет до смешного преувеличенную месть за небольшую ссору. Что касается того, что мог сделать Шэн Юэ, его личной силы недостаточно, чтобы напугать Нили. Только связь с Шэн Юэ и мощная поддержка – это головная боль. Что они будут делать? Подавить меня в классе? Я все равно туда не хожу, так что это исключено. Попытаться исключить меня и разрушить мою репутацию? Нет, не думаю, что Институт Святой Орхидеи так легко с этим согласится. Пытаться усложнить мне жизнь физическим насилием, не в самом институте. Так что единственный способ отомстить и удовлетворить меня, унизив меня, это подавление семьи небесных знаков. Это определенно то, к чему они обратятся. Они не могут предпринять против меня никаких смертельных действий. Даже это немного преувеличено. Неужели они действительно будут такими бесстыдными, чтобы сделать это после небольшого разногласия? Может, они и есть. Я просто должен отвлечь их внимание на что-нибудь более серьезное. Точка.